Глава 10. Вспоминая события в Персее, я вижу, что если кто и предвидел в стане противника наше восстание, то лишь тайные друзья, а враги были захвачены врасплох. Пегасы с людьми на спинах и ангелы труба мощной армадой обрушились сверху на заметавшихся головоглазов. Дымная стена взрывов оконтурила лагерь. В столбы пламени врывались кинжальные лучи лазеров. А когда подоспели драконы и молнии громовержца сумрачно осветили темнеющий воздух, битва стала всеобщей. Удар отряда пеших с Петри и Ромеро во главе, расчищавших себе дорогу гранатами и лазерами, сразу прорвал цепочку головоглазов. Сбитые в кучу, они образовали каре и сражались в окружении. Головоглазы после начального ошеломления защищались свирепо и самоотверженно. На грунт рушились пегасы и драконы. Особенно досталось ангелам. А сатаневшие ангелы слишком быстро отделались от груза гранат и слишком понадеялись на силу крыльев. Воздух, как туманом, заволокло белым и черным пухом. Были ранены Труп и Лусин, Петри и Ромеро. Легкие ранения получили Осима и Камагин. Лишь Андре, сражавшийся в самой гуще схватки, чудом не пострадал. Я поднялся на свинцовую скалу, выпиравшую из золотых недр, и осматривал поле боя. Меня тревожили успехи. В них было много загадочного. Кругом нас сновали невидимки. Грозные воины разрушителей. Ни один пока не вмешался в бой ни на нашей стороне, ни против нас. Почему? Сражение было странным. Я его не понимал. Внезапно я услышал знакомый голос, раздавшийся на этот раз не внутри меня, а снаружи. Тот голос, какой много раз разговаривал со мной в сновидениях. Я не мог не узнать его. «Элли, помоги!» — надрывался голос. «Элли, помоги!» Я кинулся на крик и в страшном волнении уже ничего не видел, кроме места, откуда доносился призыв, и ничего не понимал, кроме того, что спешу на помощь другу, быть может, самому искреннему и самоотверженному другу из всех, каких мы обрели среди противников. «Элли, помоги!» Все отчаянней взывал голос и вдруг оборвался. И тут я увидел, что труп с двумя бешеными ангелами атакует Орлана с его телохранителями. Телохранители уже пали. Орлан еще защищался. Кричал он. Свирепая радость на миг пронзила меня, когда я увидел жестокого предводителя разрушителей, отчаянно отбивавшегося от ангелов. И это чувство, вспыхнувшее и погасшее, было последним отблеском старого моего отношения к Орлану. Орлан повалился от ударов крыльев труба. И в тот же миг, налетев вихрем, я упал на него и прикрыл своим телом. К нам с лазерами в руках бежали Ромеро и Петри. «Элли, встань, я убью мерзавца!» — рычал труп и так двинул меня крылом, что я отлетел вместе с Орланом на метр. И сейчас не понимаю, откуда у меня взялись силы не выпустить Орлана из рук. Ромеро схватил труба за крыло. Петри встал между трубом и мной. «Угомонись, труп!» — крикнул Ромеро. «Ты едва не прикончил союзника!» Не знаю, что бы стал делать дальше труп, если бы рядом не упал выявившийся невидимка. Это был такой же страшноватый скелет, как и тот, что мы захватили на Сигме, но еще живой. Невидимка стонал и корчился. Грудная клетка его была страшно разворочена. Даже труп понял, что сражение, завязанное нами, есть лишь часть широкого боя, кипевшего и в оптической яви, и в физической невидимости». Труп махнул крылом на кучку головоглазов и крикнул ангелам: «За мной! Кончать с прохвостами!» Мы с Петри помогли Орлану подняться. Орлан пошатывался. Глаза его были закрыты. Синеватое лицо почернело. Он с трудом стоял на ногах, с усилием говорил. Ангелы помяли его здорово. Ромеро переложил лазер в левую руку и церемонно протянул правую. разрешите вас приветствовать, дорогой союзник, в лагере ваших новых друзей». Орлан хотел вытянуть вежливо шею, но и шеи досталось в схватке, голова едва поднялась. «Не такие уж новые. Мы с Элли давние знакомые». «Значит, это был ты?» «Ты, ты, Орлан!» «Это был я. Ты так ненавидел меня, Элли, что непрерывно думал обо мне. Это помогло настроить наши мозговые излучения в унисон». Он с горестью показал на одного из телохранителей. «Вот кто был вашим верным другом. Но его уже нет. Но я не виню вас». Волнение, зазвучавшее в его голосе, усмирилось. Перед нами снова было то бесстрастное существо, какое мы так часто видели. «Мы виноваты сами. Мы хорошо подготовили сражение, но не позаботились о своей безопасности. Мы думали только о победе в бою». «Подготовили хорошо сражение?» — переспросил Ромеро. «Да, конечно. Но и мы, люди, кое-что сделали». «Несомненно. Но нам пришлось поволноваться, пока вы не приняли внушенный вам план. Ваши мысленные переговоры, тайной которых вы так гордились, не были для меня секретом, а я делился ими с Гигом. Ему выпала самая трудная задача. Завоевать невидимок удалось не всех, но зато Гиг не дал тем, кто остался верен великому, прийти на помощь головоглазам. И это решает успех дня». Ромеро с сомнением оглянулся. В воздухе метались одни ангелы, их резкие боевые крики слышались всюду. Пегасы и драконы лишь начали бой в воздухе, но не смогли долго пробыть в полете. Ромеро вежливо сказал, подняв лазер, как трость: «Как жаль, уважаемый союзник, что мы лишены возможности познакомиться с воздушным полем боя отважного Гига». «Почему же? Сейчас я свяжусь с Гигом, и мы раскроем вам, что происходит в воздухе». Я не заметил, чтобы Орлан совершил какие-то движения. Очевидно, он связался с Гигом мысленно, но картина сражения вскоре разительно переменилась. Битва в третьем измерении была внушительней и ожесточенней той, что совершалась на плоскости. Над нами невидимка схватывался с невидимкой, и сразу же стало видно, что одна группа невидимок, более многочисленная, одолевала вторую. «Наши побеждают», — сказал Орлан. «Нет, сражение подготовлено отлично, Элли». Ангелам и людям, теснившим одно из каре головоглазов, удалось расчленить его, и головоглазы рассыпались. Ползли они медленно, но сражались с прежней свирепостью. Два ангела атаковали одного головоглаза, но он повергнул их метким гравитационным ударом. Ромеро и Петри бросились на помощь, но раньше их подоспел невидимка из наших. Удар сверху поразил головоглаза насмерть, а невидимка, описав дугу, возвратился в район воздушного боя. «Много все-таки перешло к нам», — сказал я Орлану. «Ваши сторонники имеются уже на всех планетах Персея. Великий совершил великую ошибку, когда разрешил трансляцию спора с тобой». Я показал на головоглазов. «Эти и не думают изменять властителю». «Головоглазы — охрана. Их воспитывают далеко от политики. Мощь империи держится не на них». Сражение шло к концу. Разрозненные кучки головоглазов, обреченно пересвечиваясь перископами, оттеснялись друг от друга все дальше и погибали под соединенными ударами людей, ангелов и невидимок. Несколько сдавшихся невидимок брели под конвоем ангелов в центр лагеря, где Осима приказал разместить пленных. Туда же отводили прекращавших сопротивление головоглазов. В последнюю группу сражающихся отчаянно врубился на огнедышащем драконе Лусин. Андре, тоже верхом, но на Пегасе, бился неподалеку от Лусина. Петри и Ромеро во главе пехоты методически теснили обреченную кучку. А когда на нее обрушились с воздуха ангелы и невидимки, участь головоглазов была решена. Около Орлана и меня опустился усталый, довольный Гик. «Гравитаторы выдохлись, начальник», — сказал он Орлану. «На этой чертовой планете расход энергии в 10 раз выше нормы. Только после этого он обратился ко мне. У людей, кажется, пожимают руки. Давай руку, адмирал». Он сжал мою ладонь со страшной силой и скорчил придовольную рожу, когда я охнул. Сегодня невидимки никого не удивляют. Они примелькались на стереоэкранах, туристы их породы не раз посещали Землю. Но в день, когда я впервые увидел эту радостно хохочущую, абстракционистскую конструкцию, я еле справился с содроганием. Гиг продолжал, весело загремев костями: «Как мы тебе понравились в ратном деле, адмирал!» Я отвечал сдержанно. Я не знал, как держать себя с этим грохочущим, улыбающимся, ликующим скелетом. Прошло немало времени, пока я убедился, что невидимки — отличнейшие ребята, только вид у них очень уж страшен, и то по земным нормам. Сами они довольны своим обликом, а людей, наоборот, считают конструктивно недоработанными. Я мог бы и не упоминать этих общеизвестных истин, но я веду рассказ о чувствах, испытанных во время, когда все в невидимках было ново. «Я познакомился с тобой в моих снах, Гик». Он загрохотал всеми костями. Я не сразу понял, что так невидимки хохочут. «Познакомился, говоришь?» «Познакомили, и ценой немалых усилий. Ты, надеюсь, соображаешь, адмирал, что мы проводим свои совещания отнюдь не на вашем языке? Я уже не говорю об облике. Орлан, например, чаще является в виде тени, чем в виде тела. Кстати, дружище Орлан, на третий тебя ни разу не видели в этой парадной форме». «Аппараты для оптической трансформации остались на звездолетах». «Правильно, они там. Там же и запасные гравитаторы». «Черт знает, что такое. Благородному невидимке придется вскоре ползти, как презренному головоглазу. Так вот, адмирал, перевести наши замыслы на ваш язык, а потом транслировать их тебе во сне? Не только Крат мог взяться за это. Где Крат, Орлан? Я не вижу Крада». «Крат кинулся меня защищать и погиб сам», — сказал Орлан, втягивая голову в плечи до предела. Гик торжественно загремел костями. Звук сталкивающихся костей у невидимок очень выразителен, и я вскоре научился отличать их хохот от печали. «Что делать с пленными?» — спросил я у новых друзей. В центр лагеря вели последнюю кучку сдавшихся головоглазов. «Всех истребить!» — объявил Гик. Он был скор на радикальные решения. Я поморщился. «Пленные пригодятся», — сказал Орлан. «Мы не знаем, что ждет нас у станции. И если придется сражаться, головоглазы умножат наши силы. Поставьте их под мою команду, а уж я заставлю их пошевелиться», — предложил Гик. Он гулко захохотал всеми костями. Он быстро примирился с тем, что его желание отвергнуто. Впоследствии я убедился, что ему лучше приказывать, чем советоваться с ним. Действовал он с воодушевлением, а размышлял без охоты. Впрочем, таковы все невидимки. К нам шли Осима с Камагиным. Я представил им новых товарищей. «Одного вы видели ежедневно и думали, что хорошо его знаете. О существовании другого мы могли лишь догадываться. А они опекали нас, заботились о нашем благополучии. Знакомьтесь, Орлан и Гик — наши друзья. Я скажу сильнее — наши спасители».